славном немецком городе Нюрнберге стояла неожиданно тропическая жара и проходил еще более неожиданный фестиваль магов и волшебников. На стоянке такси собралась разновозрастная толпа людей в плащах и мантиях, колпаках и шляпах, с длинными бутафорскими бородами и волшебными палочками разных калибров. Они о чем-то оживленно болтали, обмахиваясь гигантскими фолиантами и вытирая пот длинными, как у перо, рукавами. «Ну, это лучше, чем гей-парад», — высказал свое авторитетное мнение Нос сразу после того, как пришел в себя от увиденного. «Хм, не вижу особой разницы», — стягивая с себя кофту, парировала Маруся. «Ну, они хотя бы одетые. По такой жаре это ненадолго». Они вышли на дорогу и вытянули руки, подзывая такси. «Ты когда-нибудь видела голых магов и волшебников?» «Ага, в Шанхае». «Ты видела Чена голым?» «Ой, только не надо делать такое лицо». «А какое у меня лицо?» К счастью, в этот момент рядом с ними остановилась машина, и Марусе не пришлось объясняться дальше. «Гутен так», — поздоровался с водителем Носов. «Хай!» – по-простецки ответил водитель. Нос протянул ему карту и ткнул пальцем в нужную улицу. Водитель кивнул. «Ты знаешь немецкий?» «У меня мама учитель немецкого». «Ну и что? У меня папа вообще 15 языков знает. Но мне же это не помогло». «Тебе вряд ли уже что-нибудь поможет», – съязвил Носов. Маруся посмотрела в окно на толпу ряженых. «Интересно, у них есть что-нибудь под мантиями?» – задумчиво спросила она. «О чем ты вообще думаешь? А кто первый начал?» «Думай о деле». Маруся нахмурилась и постаралась сконцентрироваться. Минут через 10 им предстояло встретиться с учителем географии. О чем с ним говорить? Как выстроить диалог и убедить отдать предмет? Не отнимать же его, честное слово. Маруся искренне надеялась, что предложение исцелить несчастного, как только к ней в руки попадет скоробей, сработает. Уж лучше быть здоровым и путешествовать самому, чем быть прикованным к постели, но особенным. На всех улицах, то тут, то там, встречались сумасшедшие в колпаках и мантиях. Хм, смешные. Маруся вспомнила слова Бунина про то, что все люди мечтают обладать какими-нибудь суперспособностями. Знали бы они, насколько это тяжело. Носов заговорил с водителем. Маруся, даже не пытаясь вникнуть в их разговор, достала из сумки носовский коммуникатор и посмотрела, не пришли ли новые сообщения. Ничего нет. Маруся почувствовала легкое разочарование и почему-то тут же вспомнила про Илью. Вот если сейчас сравнить его и Юки, кто ей больше нравится? Илья? Или Юки? Или все-таки Илья? Ай, да какая разница, если она все равно с Носовым? Машина остановилась на светофоре. Маруся включила камеру и сфотографировала парочку магов. Надо было выслать доказательства того, что она уже на месте. Через минуту коммуникатор завибрировал. WTF и вопросительный знак. Маруся задумалась. Что такое WTF? Нос усмехнулся. «Ты с кем там переписываешься? Тебе что, трудно ответить?» «Ну, если расшифровать аббревиатуру дословно, получится неприлично. А если перефразировать, то звучит примерно как «что за фигня?» «Хм, а как по-английски будет «фестиваль магов и волшебников»?» «Так, все, собирайся давай, мы уже почти приехали». Маруся вздохнула, перепечатала увиденное на афише слово «Нюрнберг» и нажала на оранжевую стрелочку. Это был маленький частный дом, который стоял прямо у дороги. Сразу за домом начиналось поле. Странное место. Тихое и безлюдное. Маруся посмотрела на Носова, как будто ждала подсказку, что делать дальше. Нос ничего не говорил. Похоже, у него тоже не было никакого решения. Они постояли так несколько минут, в задумчивости глядя на дом и иногда озираясь по сторонам. Ну, наконец, не выдержала Маруся. Так и будем стоять или все-таки пойдем? И что мы скажем? Говорить будешь ты. Я этого языка не знаю. От тебя, на удивление, много пользы. Сердито бросил нос и направился к дому. Он постучал в дверь и глубоко вздохнул, набирая в легкие побольше воздуха, как будто собирался проговорить целый час на одном дыхании. Дверь не открылась. «Может, никого нет дома?» — спросила Маруся. «Ну, свет же горит!» «Слушай, а может быть, он один и не может встать с кровати?» «Так не бывает!» — замотал головой нос. «У него обязательно должны быть родственники или сиделка!» Он постучал еще раз. «А если так и не откроют? Что будем делать?» «У тебя есть?» Нос прервался и приложил ухо к двери. «Слышишь?» Маруся услышала женский голос, который что-то кричал, постепенно становясь громче. Видимо, женщина подходила к двери. «Что она там кричит?» – прошептала Маруся. «Ну, что-то типа «сейчас вернусь». Дверь резко распахнулась, и на пороге появилась женщина с длинными рыжими волосами, которые она тут же стала заплетать и завязывать в узел. Вид у нее был крайне взволнованный. Маруся приветливо улыбнулась, а нос начал быстро тараторить. «Ну надо же, по-русски он и то медленнее говорил». Женщина выслушала носа и что-то ответила. Нос резко обернулся к Марусе, но ничего не сказал. Однако на его лице было написано сильнейшее смятение. «Что она говорит?» «Ну это...» «Ну что?» «Он это... умер». «Как умер?» Нос снова заговорил с женщиной, потом обернулся к Марусе. «Несколько дней назад. Сильно болел и умер». «Вот тебе и на». Маруся настолько растерялась, что даже не понимала, что делать дальше. Правда, и до этого она не особо понимала, но был хоть какой-то план. А что сейчас? Рассказывать обо всем этой даме? Но кто она? И кто еще находился в доме? Может быть, она врет? В доме явно кто-то есть, и выглядит она какой-то перепуганной. «Ты что, предлагаешь мне спросить, не врет ли она?» «Нам надо проникнуть в дом». Нос вздохнул и продолжил диалог с Рыжей. Буквально через минуту она закивала и раскрыла дверь пошире, явно предлагая войти. «Что ты сказал?» «Что мы студенты из России и собирались написать о Генрихе Гертхарте материал, как о великом географе». «И что будем делать дальше?» спросила Маруся, проходя в дом и рассматривая комнату. «Ну ты хотела в дом, вот тебе дом. Дальше думай сама», — проворчал Носов. Он улыбнулся Рыжей, показал на Марусю и начал говорить что-то непонятное, но с упоминанием ее имени. Видимо, представлял. Рыжая вежливо улыбнулась и протянула Марусе руку. «Эльза». «Маруся», — ответила Маруся и пожала протянутую ладонь. «Это его дочь. Она живет здесь со своим ребенком». Женщина снова заговорила, указывая на стол. «Предлагает выпить чай», — перевел Носов. Маруся кивнула. «Как по-немецки будет спасибо?» «Данке». «Данке», — повторила Маруся и улыбнулась женщине. Они сели за стол. «Попроси ее рассказать о нем. Пусть покажет фотографии или еще что-то». Носов заговорил с женщиной, и она стала отвечать. «Говорит, что он очень любил путешествовать», — начал переводить Носов. «Практически никогда не бывал дома. Говорит, что после последней поездки чем-то заболел». «Она все врет». «Разумеется», — кивнул Носов. «Спроси, не привозил ли он чего-нибудь интересного? Какие-нибудь сувениры, там, предметы?» Ну, это как-то слишком в лоб. Она не заподозрит, иначе бы не пустила в дом. Носов перевел Марусин вопрос. Женщина грустно закачала головой и ответила. Говорит, что ничего не привозил, потому что странно относился к вещам. Женщина снова заговорила. «Считал, что каждая вещь несет какой-то, типа ауры», — перевел Носов. «И что в дом нельзя привозить незнакомые предметы, чтобы не навлечь беду». «Угу, ну-ну». «Даже фотографии никогда не делал». «Да, как бы он их сделал, не вставая с постели», — скептически заметила Маруся. Эльза принесла поднос, на котором стояли чашечки с чаем и тарелка со сладостями. «Данке!» — снова заулыбалась Маруся. Эльза что-то ответила ей. Видимо, на здоровье. Откуда-то сверху раздался плач ребенка. Эльза подняла голову и посмотрела на потолок, словно пытаясь разглядеть сквозь стены, что происходит на другом этаже. Потом она быстро заговорила, грустно улыбнулась и побежала в сторону лестницы. Носов что-то выкрикнул ей в ответ. Эльза ответила ему, не останавливаясь, и скрылась из виду. Стало слышно, как она взбегает по ступенькам и что-то кричит. Теперь уже, видимо, ребенку. Что она сказала? Сразу после смерти профессора ребенок начал болеть, и они не знают, что с ним. Маруся замерла с вытянутой рукой, так и не дотянувшись до сладостей. Заболел ребенок? Ну да. Маруся убрала руку от тарелки, встала и направилась в сторону лестницы. «Ты чего? Нам нужно к ребенку!» «Как ты себе это представляешь?» «Поднимемся, и ты скажешь, что мы пришли на помощь!» «Это как-то неприлично!» «Что неприлично? Помогать детям?» «Идти туда, куда тебя не приглашали, тем более в комнату к больному!» «Откуда она знает?» «Может, у русских так принято? Ну, что ты сидишь?» «Да ну, нос! Ну, елки-палки, предмет там! Рыжая явно ни сном, ни духом! Она понятия о нем не имеет!» Нос нерешительно поднялся. «Давай, давай, мне просто надо попасть в ту комнату, пока она не вышла! Иначе потом это действительно будет странно!» Они поднялись по лестнице и остановились у двери, из-за которой слышался плач. «Постучи и скажи, что я врач!» «Ну какой ты врач?» – возмутился Носов. «Детский. Скажи, что я дочка известного в Москве педиатра, что я учусь на медицинском, что я могу позвонить папе и проконсультироваться, описать симптомы. В общем, наври ей что-нибудь. Главное, ее заговорить». Нос посмотрел на Марусю, как на сумасшедшую. Маруся разозлилась, постучала в дверь, раскрыла ее и втолкнула Носова внутрь. Пока он объяснялся, вздыхая и заикаясь, она осмотрела комнату. Обычная детская, со светло-желтыми стенами и картинками мультипликационных героев. Игрушки, маленькая и симпатичная мебель. Сам ребенок, девочка лет 5, лежала в кровати и плакала, растирая глаза. Маруся перевела взгляд на Эльзу. Та смущенно улыбалась, слушая Носова. Конечно же, она обалдела от такой бестактности, но пыталась с достоинством вынести внезапную атаку. Эльза быстро заговорила, показывая на ребенка и заправляя за уши вновь растрепавшиеся волосы. «Она благодарит и просит посидеть тут минутку, пока она сбегает вниз за лекарством», — сухо перевел Носов. Ему явно не нравилось все, что происходило. Маруся закивала и подошла к детской кроватке. «Данке, Данке!» – залепетала Эльза, выходя из комнаты. «Встань у двери!» – резко скомандовала Маруся, как только они остались наедине с ребенком. «Что ты собираешься делать?» «Я собираюсь сделать то, зачем мы сюда и приехали!» Она быстро осмотрела кроватку со всех сторон, заглянула под нее и за нее, провела рукой под матрасом и под подушкой. Девочка, не переставая, плакала, закрывая лицо руками. «Тихо, тихо, тихо!» Маруся погладила девочку по волосам. «Не плачь, хорошая». «Ты уверена, что предмет здесь?» «У девочки болят глаза. Смотри, как она трет их». «Она заболела сразу после смерти профессора, потому что...» Маруся встала с коленок и еще раз внимательно осмотрела кроватку. «Потому что он передал ей предмет перед смертью, либо его...» Маруся осторожно приподняла одеяло и расстегнула пуговки на рубашке ребенка. «Его повесили ей на шею в память о дедушке», — улыбнулась Маруся, вытаскивая из-под рубашки тонкую серебряную цепочку с подвеской в форме ворона. Нос нервно сглотнул. «Можно я возьму эту птичку?» — спросила Маруся у девочки и, не дожидаясь ответа, расстегнула цепочку. «Получается, что мы ее украли», — расстроенно вздохнул Носов. «Получается, что мы вылечили ребенка», — решительно сказала Маруся, пряча предмет в карман и накрывая девочку одеялом. Девочка и правда перестала плакать. Она даже убрала руки от глаз и внимательно смотрела на Марусю, будто пытаясь разглядеть ее лицо. Как и следовало ожидать, глаза у девочки были разноцветные, к тому же сильно покрасневшие от слез. «Так лучше?» — спросила Маруся, улыбаясь. «Эльза идет!» — прошептал Носов. Маруся присела на краешек кровати и взяла девочку за руку. Эльза вбежала в комнату со стаканом, в котором была налита подкрашенная розовая вода. Она подошла к девочке, и Маруся сразу же встала и отошла в сторону. Эльза напоила ребенка и что-то спросила. «Спрашивает, как ты ее успокоила», — перевел Носов. «Скажи, что я знаю волшебные слова», — ответила Маруся, выбегая из комнаты. «Ты куда?» — бросил ей вслед Носов. «Сейчас». Она сбежала по лестнице, взяла свою сумку и вернулась обратно. «Это тебе на память», — сказала Маруся девочке, протягивая маленькую резиновую уточку, купленную когда-то в аэропорту. Эльза улыбнулась. Девочка взяла в руки игрушку и прижала к груди. «Это ты для успокоения совести?» — тихо прошипел Носов. «Это я подарила ребенку уточку», — невозмутимо ответила Маруся. «Считай, что мы обменялись». Дело было сделано. Теперь... очередь за Юки. В маленьком уютном кафе в старом городе было не протолкнуться. Местные во все глаза пялились на разряженных поклонников фэнтези. Маруся тоже разглядывала приезжих магов, с удовольствием жевала плюшку и пила чай. После удачной операции настроение было хорошим, и от этого сладости казались еще более вкусными. В отличие от Маруси, нос выглядел хмурым. Похоже, его мучила совесть за то, что они украли предмет, и благородные оправдания поступка его ничуть не утешали. С другой стороны, он знал, на что шел. «Надо написать Юке», — наконец заговорила Маруся, облизывая губы. «Надеюсь, ему есть чем нас порадовать». Нос молча протянул ей коммуникатор и отвернулся куда-то в сторону. Маруся вытерла руку об салфетку, вытащила из кармана ворона и положила на стол. Написать сообщение она не могла, поэтому решила отправить снимок. Просто и понятно. Она сфотографировала предмет и добавила изображение в блок Юки. «А если он свой не отдаст?» — не оборачиваясь, спросил Носов. «Как не отдаст?» «Ну так, у него ведь более мощный предмет, чем у нас». Маруся пожала плечами. «Не знаю, какой мощней, но нужен-то ему этот. С тем можно вообще ничего не делать. Приходишь и говоришь, отдайте мне эту картину, и тебе отдают», — занудствовал Носов. «Зачем ему просить, если ему нравится воровать?» — удивилась Маруся. «Хорошие у тебя дружки», — проворчал Носов. «Между прочим, про этого дружка рассказал мне ты, и говорил ты о нем с восторгом». «Ничего я не говорил. Я просто хотел как-то заполнить паузу, потому что мы поругались, а ты молчала. Я не люблю, когда ты молчишь». Маруся вздохнула. Какое трогательное признание. Наверное, лучше было бы полюбить Носова, и тогда в мире стало бы хоть на каплю больше справедливости. Но мир был жесток. И чем сильнее Носов влюблялся, чем больше он проявлял свои чувства и даже выражал их в словах, тем меньше Марусе удавалось воспринимать его в качестве объекта желания. Он становился другом, в какой-то степени любимым, но совсем не той любовью, на которую рассчитывал. А может быть, ей просто нравились плохие парни с чувством юмора. И добрый мальчик, который в любой момент готов прийти на помощь, казался ей чем-то полезным и оттого, как и все полезное, невкусным. В руке завибрировал коммуникатор. Ответное сообщение. Фотография маленького блестящего орла. «Он достал предмет», — сказала Маруся, включила камеру и сделала снимок кафе. «Я вызываю его». «Убери пока», — Носов кивнул на ворона. «Ага». Маруся взяла предмет и зажала в руке. В глазах потемнело. Маруся испуганно положила ворона обратно. «Ты чего?» «Какой-то он... что?» Маруся снова взяла ворона в руки. На этот раз потемнело так быстро, как будто в помещении резко вырубили свет. Ощущение было настолько пугающим, что девочка отбросила предмет и схватилась руками за кресло. «Странный он», — сказала Маруся. «Или я не умею им пользоваться?» «Да что с ним странного?» — спросил Носов и протянул руку, чтобы взять ворона со стола. «Не надо!» — остановила его Маруся. «Почему?» «Сейчас». Ей показалось, что она что-то чувствует. Ворон завораживал и словно общался с ней. «Подожди». Маруся в третий раз взяла ворона, крепко сжала его в ладони и закрыла глаза. Но теперь вместо темноты она увидела яркий свет. Постепенно на ровном белом фоне стало проступать нечеткое изображение. Маруся постаралась сконцентрироваться на нем. Почему она ничего не видит? Возможно, надо загадать, что именно ты хочешь увидеть. Задать параметры поиска. Девочка задумалась, перебирая в голове разные варианты. Найти и найти. Кого же ей надо найти? Изображение замигало и вдруг включилось, словно экран монитора. Уже через секунду оно снова стало белым, но Маруся отчетливо увидела Бунина. Она видела его лицо, и он смотрел на нее. Степан Борисович был жив. Профессор! Думать о профессоре. Увидеть его снова. Еще одна вспышка, и снова лицо. Смотрит прямо в глаза. Где он? Где он? Лицо Бунина стало отдаляться, будто Маруся мысленно масштабировала картинку. Лежит. Лежит на полу, и он связан. Где? Что это за место? Нужно увидеть все помещение. Комната? Нет. Больше похоже на подвал. Достаточно темно. Сверху электрический свет. Значит, нет окон. Гараж? Дальше. Увидеть еще дальше. Что за дом? Изображение замигало и включилось снова. Маруся увидела большой дом. Очень большой дом. Пятиэтажный особняк, окруженный лесом. Это был дом Нестора. Маруся очнулась от того, что кто-то больно схватил ее за плечи. Она раскрыла глаза и удивленно посмотрела на Носова. «Отпусти!» Носов убрал руки. «Ты что, свихнулся?» «Я испугался». «Чего?» «Ты не отвечала и выглядела так, будто умерла». «Как умерла? Сидя, что ли?» «Да ну тебя!» Носов выглядел совсем расстроенным. Маруся потерла виски. Голова болела и немного шумела в ушах. «Вон твой японец!» «Явился, не запылился!» Маруся обернулась. Юки стоял у соседнего столика и мило беседовал с каким-то парнем с накладной бородой. «Вот так вот встретил знакомого? Или познакомился уже сейчас?» «Хоть бы подошел и поздоровался для приличия!» Словно услышав Марусины мысли, Юки повернул голову, посмотрел в их сторону и подмигнул. А незнакомый парень запрыгнул на стол, скинул с себя мантию и начал танцевать. Вики засмеялся и подошел к Марусе. «Привет!» – поздоровалась с ним Маруся по-русски. Юки показал ей на уши и вопросительно поднял брови. «Хм, забыла!» – улыбнулась Маруся. Юки полез в карман и протянул ей микродинамики. Маруся послушно вставила их в уши. «Ты так разоришь меня!» – засмеялся Юки. Настроение у него было отличное. Он кивнул Носову и сел за столик. «Что это за парень?» – спросила Маруся, показывая на танцующего мага. Юки пожал плечами. «Впервые вижу. Не удержался. Хотел проверить твой предмет. Ты приказал ему станцевать на столе?» «Первое, что пришло в голову». Посетители кафе заметно оживились и начали аплодировать танцору. Маруся посмотрела на Носова. Тот был мрачнее тучи. «Чего ты дуешься?» «Не люблю я этот цирк». «Да не будь занудой». Юки протянул ей руку со сжатым кулаком. Видимо, в нем был тот самый гордеевский орел. Маруся протянула ему ладонь, но Футикома покачал головой. «Сначала ты». «Теперь я должна тебя слушаться, да?» усмехнулась Маруся. Она полезла в карман, вытащила ворона и положила его на стол перед Юки. Японец разжал кулак и позволил забрать орла. «Ну что, все?» – нетерпеливо спросил Носов. «Концерт окончен, можем расходиться». Маруся быстро взглянула на него, потом сжала орла в руках и посмотрела на Юки. «Отдай мне ворона!» Юки замер в нерешительности. «Ты что творишь?» – громко прошептал Носов. «Он не нужен тебе!» – отчетливо проговорила Маруся, глядя японцу прямо в глаза. Тот положил ворона на стол. «Теперь отдай свой предмет!» Маруся не видела Носова, но чувствовала, как он затаил дыхание. Юки полез в карман и достал из него змейку, которая кусала себя за хвост. «Я верну! Мне нужно на время! Отдай, пожалуйста!» Йосиюки положил змею рядом с вороном. Маруся сгребла все предметы и встала из-за стола. «Я напишу тебе, не обижайся!» Маруся погладила Юки по руке. «Уходим!» — сказала она уже Носову. «Я не понимаю! Быстро!» Она схватила приятеля за руку и потащила из кафе. Юки в задумчивости проводил их взглядом. Потом взял из тарелки плюшку, вздохнул и начал есть. We'll be right back.